Между намерением и исполнением иногда образуется огромная дистанция, особенно в вашем положении. Впрочем, говорите, говорите, с любопытством подзадорил Брюханов. Жизнь в конце концов изберет именно ту форму, которая будет прогрессивной. Лапин энергично потыкал большим пальцем в воздух за своим плечом. Дремать жизнь не даст. И опять все тот же проклятый Запад. Хочешь, не хочешь, а придется искать самые прогрессивные методы. Обойдут, задавят, не успеешь и свистнуть, как промчаться мимо. Решительное у вас сегодня настроение, Ростислав Сергеевич, сказал Брюханов, потирая затекшую ногу и отмечая несколько повышенное, несвойственное ему возбуждение собеседника. «Я бы сказал, веселое», — согласно подтвердил Лапин. «У меня, знаете ли, с некоторых пор появилась одна ужасная особенность. Она меня даже страшит. Ни с того, ни с сего говорю почему-то дочери. Завтра будет дождь. И, пожалуйста, вам завтра и в самом деле хлещет дождь с самого утра. Вы опасный человек, Ростислав Сергеевич. У вас, очевидно, повышенная интуиция. Весьма опасный. Все естественно, друг мой. Просто. Было лето, будет осень, будет и зима, снежные бури. Естественный вечный ход. Скажите, Тихон Иванович, вы еще не перевезли семью?» Лапин живо с любопытством блеснул глазами. «Мой однокашник, Олег Максимович Чубарев, много говорил о вашей семье Лесного». «Нет, пока не перевез, пока один», — неопределенно пожал плечами Брюханов. Вопрос этот, особенно со стороны Лапина, был неожиданным, и у Брюханова опять пробудилось ощущение, что в кабинете есть еще кто-то третий. «А что, Тихон Иванович, пожалуй, я тяпну рюмку коньяку. У меня еще сегодня ученый совет был, так я, знаете ли, для профилактики». И, не ожидая согласия, Лапин быстро прошел глухой панели, облицованной дубом, и ожидающе оглянулся на Брюханова. Чувствовалось, что он здесь бывал и раньше. Брюханов, посмеиваясь, нажал на замок и, достав из открывшегося тайника коньяк и две рюмки, неторопливо налил. Лапин с интересом проследил, как дубовый квадрат панели бесшумно встал на свое место, затем присел к низкому столику, взял свою рюмку, попробовал, одобрительно кивнул. «У меня сложилось, Тихон Иванович, твердое убеждение», — сказал Лапин, как бы извиняясь за невольное возвращение к начатому разговору, — «что все сложности, все неурядицы между близкими людьми происходят от нашей неуверенности в самом себе. Вы знаете, вот именно больше уверенности в себе, и вы научитесь предсказывать погоду. От женщин отбою не будет. Так уж и не будет. Уверяю вас». Лапин достал белоснежный платок, прикоснулся к губам. «Самое главное — понять причины, двигающие твоей неуверенностью. И ты сразу же начинаешь понимать, что иначе поступить не мог. А из этого и мотивы всех ваших поступков». «Так вы полагаете, Ростислав Сергеевич?» Брюханов намеренно увел разговор в совершенно другое русло. «Поступки академика Стропова продиктованы вашей неуверенностью в себе. Как только вы обретете уверенность в вопросах дальнего поиска, он перестанет делать то, что делает. Я основываюсь хотя бы на сегодняшнем его выступлении на коллегии». Глядя в сузившиеся глаза Лапина, Брюханов сохранял на лице невозмутимое выражение. 1-0 в вашу пользу, Тихон Иванович, с видимым удовольствием одобрил Лапин. Чувствуется закаленный кулачный боец. Благодарю. Я же имел в виду отношения с близкими людьми. Здесь все совершенно наоборот. Отлично понимает академик Стропов и мои цели, и возможности. Вот оттого старается, где только можно, тормозить, не пущать, и даже откровенно мешать. И все это прикрывается великой, простите, демагогией стояния на страже интересов народа и государства.